Вы когда-нибудь видели Джона Уилкса Хонвуда голым? Ну, хватит. Шеф Чен повесил трубку. Когда я вышел из телефонной будки, шел дождь. Почти сразу же. Телефон зазвонил, будто знал, что я еще не успел уйти. Я схватил трубку и почему-то закричал «Пек!», но услышал только шум дождя и чье-то тихое дыхание за много-много миль отсюда. «Больше не буду отвечать на звонки в этой будке», — подумал я. «Сукин ты сын! Попробуй-ка схвати меня, мерзавец!» — заорал я и повесил трубку. «Что я наделал?» — подумалось мне. «Вдруг он все слышал и явится сюда?» «Дуралей!» — подумалось мне. А телефон зазвонил снова. Надо было отозваться, может быть, даже извиниться перед этим далеким дыханием и сказать, что я прошу не обращать внимания на мое хамство. Я взял трубку и услышал, как в 5 милях от меня грустит одинокая леди Фанни. Она плакала. «Боже мой, Фанни, это ты?» «Да, да, Господи Иисусе, помоги мне!» Она захлебывалась от слез, задыхалась, давилась словами. «Пока взбиралась по лестнице, чуть не умерла. С 35-го года я по ней не поднималась. Где ты прячешься? Все рухнуло, жизнь кончена, все поумирали. Почему ты мне не сказал, что они умерли? Господи, Господи, какой кошмар! Ты можешь сейчас приехать. Джимми, Сэм, Пьетро!» Она завела литанию, а я от тяжести своей вины перед ней вжался в стенку телефонной будки. «Пьетро, Джимми, Сэм, почему ты мне врал?» «Я не врал, я просто не говорил». «А теперь вот Генри!» — прорыдала она. «Генри? Да что ты, он же не...» «Упал с лестницы». «Но он жив? Жив?» — завопил я. «Слава богу, лежит у себя в комнате. Отказался от больницы. Я услышала, что он упал и выскочила. Вот тогда и узнала про то, о чем ты мне не сказал. Генри лежал, стонал, ругался и всех их перечислил. Джимми, Сэм, Пьетро. Зачем ты принес наш дом смерть?» «Фанни, я здесь ни при чем». «Приедешь и докажешь. У меня 3 майонезные банки с мелочью. Возьми такси, пусть шофер поднимется. Я с ним из этих банок расплачусь. Да, когда приедешь и постучишься, как я узнаю, что это ты?» «Ох, Фанни, может, и сейчас с тобой разговариваю, и совсем не я. Откуда ты знаешь?» «Я ничего не знаю», — жалобно заплакала Фанни. «В том-то и ужас. Я ничего, ничего не знаю». «В Лос-Анджелес», — сказал я шоферу такси 10 минут спустя, — «за 3 майонезные банки». «Алло, Констанция, я в телефонной будке, напротив дома Фанни. Вы не могли бы приехать? Надо ее отсюда выволакивать, она страшно напугана». «И есть причина». Я глядел на многоквартирный дом, где жила Фанни, и гадал, сколько тысяч теней населяют его сверху донизу. «На этот раз есть». «Иди к ней, охраняй ее. Я приеду через полчаса. Наверх подниматься не буду. Как хочешь, убеди ее спуститься, и мы увезем ее. Беги». Констанция так хлопнула трубкой, что я вылетел из будки и чуть не угодил под мчавшийся по улице автомобиль. Я постучал к Фанне на свой лад, так что она поняла, кто это, и распахнула дверь. Передо мной предстало нечто вроде обезумевшего слона. Глаза выпучены, волосы всклокочены и торчат во все стороны. Словом, вид такой, будто ей только что выстрелили в голову из ружья. Я оттащил ее в кресло и кинулся к холодильнику, соображая, что ей быстрее поможет, вино или майонез. Пожалуй, вино. «Выпей сейчас же», — приказал я, и тут вспомнил, что водитель такси поднялся вместе со мной. Наверное, решил, что я жулик и хочу сбежать. Я нашел майонезную банку, полную мелочи, и вручил ему. «Хватит?» — спросил я. Он быстро прикинул, сколько тут денег, как прикидывают, сколько мармеладок в банке, выставленной в витрине. Цыкнул зубом и побежал вниз, бренча монетами. Фанни покорно осушила стакан вина. Я налил ей второй и сел ждать. Наконец она заговорила. «Вот уже две ночи кто-то стоит у меня за дверью, приходит и уходит, уходит и приходит. Такого еще никогда не было. Стоят там, дышат. Господи, что может быть нужно ночью от старой, толстой, всеми забытой, обнищавшей оперной певицы? Не насиловать же меня собираются. Кто позарится на стопудовое оперное сопрано?» И тут она закатилась смехом и хохотала так неудержимо, так долго, что я не мог взять толк, что с ней, истерика или она сама над собой так потешается. Пришлось побить ее по спине, остановить этот приступ. На тот свет ее лица уже внушал опасения. Я дал ей еще вина. «Боже, боже, боже!» — задыхалась Фанни. «Да чего ж хорошо посмеяться! Слава богу, что ты здесь! Ты защитишь меня, верно? Прости, что я тебе всякого наговорила. Конечно, не ты притащил к нам в дом эти страсти и подбросил мне под двери. Это злобная собака Баскервилей, а это она вздумала явиться сюда, пугать Фанни. Фанни, прости, что я не сказал тебе про Джимми, Пьетро и Сэма. Я тоже выпил вина. Не хотелось оглушать тебя некрологами. Послушай, через несколько минут сюда подъедет Констанция Реттиген. Она хочет, чтобы ты погостила у нее несколько дней». «Новые новости!» — воскликнула Фанни, широко раскрыв глаза. «Откуда ты-то ее знаешь? И вообще это ни к чему. Мой дом здесь. Если я отсюда уеду, я пропала, умру и все. Здесь мои пластинки. Мы возьмем их с собой. А книги? И книги заберем. И майонез у меня особый. У нее такого нет. Я куплю. У нее нет места. Даже для тебя, Фанни, места у нее хватит. А что же будет с моим пестрым котом?» Это продолжалось до тех пор, пока я не услышал, как внизу прижался к поребрику лимузин. «Ну так как, Фанни?» «Теперь, раз ты здесь, уже все хорошо. Когда будешь уходить, загляни к миссис Гутиеррес, попроси ее немножко посидеть со мной», — бодро проговорила Фанни. «Откуда этот наигранный оптимизм? Ведь час назад ты считала, что приговорена к смерти». «Дорогой мой, Фанни в полном порядке. Эта гадина больше не вернется. Я чувствую. И к тому же, и как по заказу, в эту минуту весь огромный дом содрогнулся во сне. Створки двери в комнате Фанни жалобно заскрипели. Как подстреленная, и на этот раз подстреленная насмерть, Фанни приподнялась в кресле и чуть не задохнулась от ужаса. Я мигом пересек комнату, распахнул дверь и высунулся в длинный, как долина реки, коридор. Миля в одну сторону, миля в другую, от него расходились бесконечные черные туннели, по которым потоком струилась ночная тьма. Я прислушивался, но улавливал лишь, как потрескивает штукатурка на потолке и елозит в дверных проемах двери. Где-то журчал и урчал, ведя свою нескончаемую речь в ночи, унитаз, этот холодный белый фарфоровый склеп. В коридоре, разумеется, никого не было. Тот, кто был здесь раньше, если действительно кто-то был, быстро прикрыл за собой дверь или куда-то убежал, либо вперед, либо назад. Туда, откуда невидимым потоком вливалась ночь, длинная, извивающаяся река, свеющим над ней ветром, навевающим воспоминания обо всем, что было здесь съедено, обо всем, что было выброшено, обо всем, что было таким желанным и в чем больше не было нужды.